Готово служить, мастер. Прикрывай. Работаем парой, как обычно. Слушаюсь, отозвалась женщина, быстро поднялась на ноги, создала из тени изогнутые парные кинжалы, после чего зашагала за мной. Скверно, конечно, получилось. Я-то надеялся просто зачистить портал, подзаработать и выкупить перстень. Видимо, тысячеликий совет и лично королева ночи очень сильно на меня разобиделись, но повышать уровень портала, мелочно это как-то. Тем более, что повысили портал до C-ранга, это скорее мне на пользу, большую награду получу. Пффф, мелкие обидки, а страдают простые люди. Метров 100, может быть 200, вниз по лестнице я прошел спокойно, а вот дальше увидел врагов. Теперь их стало гораздо больше, да и новых разновидностей прибавилось, появились ящеры с каменным панцирем. Неприятные твари, крайне стойкие к физическому урону, если не знать, куда бить. Ладно, за дело, я повернулся к своей воплощенной спутнице. На тебе те, что слева, я беру правых. Слушаюсь, обыденно сухо отозвалась Ивна и пулей устремилась вперед, на доли секунды превратившись в черное пятно. Первый ящер даже дернуться не успел, как она рассекла ему глотку, перескочила ко второму и вспорола ему брюхо. Так, кажется, я отстаю, арай, скомандовал я, и зверь превратился в двуручный меч. Тем временем свободной рукой я призвал один из свитков контракта и погрузил себе в грудь. Обычно я могу единовременно как пассивные умения использовать лишь 5 свитков. Одно место почти всегда занимает укрепление, этот свиток я уже очень давно не вынимал. Слишком привык быть крепким как скала, без него чувствую себя чересчур хрупким. Порой мне кажется, что этот свиток выполненного контракта настолько слился с моей структурой души, что я не смогу его извлечь, даже если захочу. Вторым поставил только что призванный свиток, ускорение, позволяющее мне на доли секунды развивать сверхчеловеческую скорость. Я переместился к ближайшим ящерам и врубился в них двуручником. Одному отсек хвост, другому вбил меч в грудь и тут же дернул его в бок, разрывая монстра на куски. Целый дождь каменных стрел полетел в нас с Ириной. Женщина укрылась от них, скользнув в тень, а вот мне пришлось отбивать. После мысленной команды Арей трансформировался в косу, я поднял ее над головой, раскрутил и таким образом отбил все вражеские снаряды. Тем временем моя спутница уже достигла лучников и принялась их вырезать. Ее смертоносные теневые клинки с легкостью рассекали даже броню, не встречая серьезного сопротивления. Мы с Араем старались не отставать. Я превратил его в молот, одним взмахом которого снес сразу нескольких ящеров. Под ускорением удар вышел таким сильным, что отправил одного ящера в полет. Перелетных птиц в этом мире я еще видел, а вот перелетных ящеров, уже да. Бой шел бодро, никаких особых проблем враги не доставляли. Их много, я бы даже сказал, непомерно много для портала с ранга, но мы с Ириной пробивались через их ряды, не встречая достойного сопротивления. В какой-то момент я обернулся и увидел за нами сотни две тел растерзанных ящеролюдов. Больше всего проблем доставляли хамелеоны. Сложно вычленить их позиции, прежде чем они, слившиеся с окружением, наносили удары. Но это была лишь маленькая помеха. И вот, наконец, мы с моей теневой спутницей пробились к центру руин. Скорее всего, тут и должен находиться босс. «Чувствуешь босса?» – спросил я у Ирины. Она не ответила, лишь молча покачала головой, что было нормой. Воплощенные никогда не были особо разговорчивы, а когда речь заходит об Ирине, то эту молчаливость можно сразу помножить на 2, а то и на 3. Ее оригинал предпочитал резать глотки и прыгать на мне, и в обоих случаях слова для нее были излишними. Зачастую она просто затыкала мне рот. Слишком много слов. Эх, хорошие были времена. Я с грустью посмотрел на воплощенную. Как бы мне не было хорошо, нет смысла цепляться за прошлое. Не для того я прошел через бесчисленное множество битв, чтобы в итоге страдать из-за потерянного. Я буду жить, как сам захочу, и делать то, что пожелаю. Ладно, надо закругляться, бросил я, ни к кому толком не обращаясь. По логике, боссом локации должен быть вождь ящеров или кто-то подобный, раз по дороге только они и попадались. Бывают и исключения, конечно, но редко. Центральная дорога привела нас к арене, центральной площадке, на которых обычно появляется главный противник. Когда-то это меня удивляло, но когда я понял, зачем все это нужно, многие вопросы отпали сами собой. Арена представляла собой оставшуюся от города центральную площадь. Ее противоположная от лестницы часть уходила не то в озерцо, не то в пруд, большой и покрытый тиной. Стоило нам с Айной переступить незримую преграду, как вода забурлила. Сквозь водную гладь неторопливо поднималось что-то огромное. «Серьезно?» – вздохнул я, видя. Из воды выходил крокодил. Огромный, бронированный крокодил высотой метров 7-8 и длиной все 40. Опасности от него было немного, но вот ковырять его текущими силами придется долго. «Не, в пустоту все это!» Я чуть отступил и призвал один из особых контрактов. Эйна и Арай, заметив появившийся свиток, тоже отступили. «Так, как там было?» Нахмурился я и постучал пальцем по виску, пытаясь вспомнить. «А, точно, низвергни моих врагов в самые недра инферно, пламенный воин Агалатат!» Мой громкий возглас наполнил руины, свиток вспыхнул огнем и рванул в небеса, где среди облаков завис, формируя исполинский силуэт огненного воина-демона. Он отвел руку в сторону, и огонь тут же стал создавать пламенное копье. Смотрящая на это Ина вначале отступила, а затем и вовсе нырнула в тень. Арей тоже решил делать ноги, один я стоял с гордым видом, сложив руки в карманы, ожидая, когда от босса останется только пепел. Копьем тем временем окончательно обрело форму, и великан метнул его в крокодила. Тому оставалось лишь поднять голову и наблюдать за приближением смерти. Жахнуло «будь здоров», в лицо ударила взрывная волна, затем окатила волной нестерпимого жара, но спасибо укреплению, я стоял целый и невредимый. «Ух», только и смог выдать я, когда пламя угасло. На месте арены босса, да и водоема тоже, остался здоровенный выжженный кратер. Это было чересчур. «Мастер», Эйна внезапно появилась за моей спиной. «Не нуди», — буркнул я, смотря на разрушение. Я и сам понимал, что использовать призыв Агалатата на боссе с ранга — это глупость и пустая трата сил. Его контракт пусть и был не одноразовым, но на перезарядку уйдет много времени. Но с другой стороны, этот контракт у меня валяется уже больше сотни лет, и я ни разу его не использовал. Какой вообще смысл в подобных игрушках, если их не использовать? Просто немного не рассчитал разрушительную силу. Но зато теперь я знаю, что нет смысла призывать Агалатата на монстров ниже Эранга. Я спустился к центру кратера и покачал головой. Тушку босса превратила в пыль, а значит с нее ничего не добудут. И тем не менее я доволен схваткой. Да, переусердствовал, но зато теперь примерно прикидываю силу этого призыва. Я скопил столько контрактов, что большую их часть никогда не использовал. Все откладывал их, считал, что могут понадобиться, но теперь, когда я свободен от контракта Тысячеликого Совета, можно не думать о будущем и наслаждаться текущим моментом. Захотел аннигилировать босса одним махом, аннигилировал. Ладно, объявляю этот рейд законченным. Идем, махнул я рукой и зашагал наверх. Арай засеменил следом, а вот Айна еще пару мгновений смотрела на кратер, после чего покачала головой и скрылась в тени. У портала никого не оказалось, но это значило лишь то, что они покинули зону портала, как только исчез барьер, препятствующий выходу. И стоило оказаться по ту сторону, как я сразу увидел некоторое оживление. Оцепление вокруг портала теперь не ограничивалось несколькими вояками, сюда успели пригнать еще десяток машин и полноценный боевой рейд одаренных. «Ох, Андрей, ты в порядке?» – облегченно выдохнула Ангелина, ждавшая у самого портала. «Ты что, правда в одиночку победил босса?» «Как видишь, я развел руками. А что тут происходит?» «Как только портал изменился, сюда направили группу быстрого реагирования», — пояснила девушка. «Кстати, вот и они. К нам уже направлялось несколько серьезных ребят, причем серьезность выражалась не столько во внешности, сколько в уровне силы. Если от моих прежних знакомых сила исходила едва-едва, то эти пусть и не пылали ей, но по крайней мере я четко мог сказать, что они одаренные, способные стать пусть небольшой, но угрозой. И судя по всему, они по твою душу. Ага. И действительно, люди из управления охотников взяли меня в оборот и увели на допрос. Допрос длился долго, наверное целый час, и был крайне раздражающим. Разумеется, для них. Они все никак не могли взять в толк, как одаренный Эфрангат смог просто взять и победить босса с ранга, требовали ответов, угрожали, но в конечном счете ничего не смогли добиться. Все мои ответы сводились примерно к одному. Я увидел ящеров, двинул одному, срубил второго, а мой зверек помог. Потом пошел, увидел босса, двинул пару раз ему, и он сам аннигилировался от моей нереальной крутости. Что-то мне подсказывало, что они просто физически ничего не могут со мной сделать. Я спас людей, исполнил свою работу, и какая разница, какой у меня ранг, Я и лес, то, что у меня низкий ранг, делает хуже мне, а не управлению, так как сложнее найти работу. Роду, как я понимаю, гораздо выгоднее иметь в своем составе высокоранговых одаренных. Фактически, будь я сейчас хотя бы ранговым, мне пришлось бы отбиваться от посыльных высокородных, желающих, чтобы я вступил в их род. Причем не простым слугой, а вполне полноценным членом семьи, может, не в главной ветви, но выдать за меня замуж какую-нибудь третью племянницу второго брата главы вполне могли бы. А уж если бы я не стал скрывать силы вообще, став эс, меня вполне могли бы даже в императорский дом позвать. Но мне все это не интересно. Как уже говорил, я просто хочу немного свободы. То, что я решил забрать себе род Котовых, обусловлено лишь тем, что в нынешней эпохе, имея какой-никакой титул, жить проще. В итоге меня были вынуждены отпустить, ведь я ничего не нарушил, напротив, всех спас, но я выслушал настоятельный совет в ближайшие дни наведаться в непосредственно в управление охотников и пройти еще одну оценку сил, ссылаясь на то, что у имперцев оборудование устаревшее. В этот момент я для себя сделал пометку поизучать местную структуру, ведь мне казалось, что управление по делам одаренных и управление охотников, если и не одна структура, то связанные, окажется, что они скорее конкуренты. Странно. После допроса меня поймала Ангелина, единственная из всех, кто дождался моего освобождения. «Долго тебя мучили», — поворчала она. «Разве так обращаются с героем? Без тебя мы, может быть, вообще там погибли бы. Без меня их рейд прошел бы как задумано изначально, но говорить ей об этом не стал. Мелочи», — отмахнулся я. «Главное, что все целы. А ты чего, меня ждала?» «Ну да», — девушка покраснела. «Я тут просто подумала. Мое общежитие не очень далеко, буквально в паре улиц отсюда, вот я и подумала, что, не хочешь чаю?» «Чаю», задумался я, посмотрел на часы и понял, что до свидания еще достаточно времени, не откажусь. Глава 9. Нет более страстной любовницы, чем женщина, которая видит в тебе спасителя от неминуемой смерти, а уж если после этого спасения прошел всего час, то она не угомонится, пока не выжмет из тебя все соки. В общем, чаю мы так и не попили, зато проверили жесткость как ее кровати, а еще кровати ее отсутствующей пока соседки, затем удостоверились в крепости стола, стула и подоконника, но в итоге все равно вернулись на кровать. От такой бурной инспекции девушка утомилась и прямо на мне уснула. Внезапный телефонный звонок не дал нам подольше отдохнуть. Ангелина быстро подорвалась, вскочила с кровати и ответила на звонок, после чего принялась носиться по комнате. Да куда они делись, блин, фигурка у нее все-таки ничего так, пусть грудь и небольшая, зато попка загляденье, а уж особенно когда она нагибалась в поисках нижнего белья. Что-то случилось? Ой, девушка охнула и резво развернулась. Нет, в смысле да, моя соседка скоро будет тут. О, получается, мне тоже стоит одеться, желательно, улыбнулась Ангелина. Ее взгляд заскользил по моему обнаженному и накачанному телу. Подозреваю, что в голове у нее прямо сейчас идет борьба между тем, чтобы накинуться на меня в попытке порезвиться еще минут 10, или все-таки одеться и напоить меня чаем. Ну раз она не может решить, то решу я. Слушай, мне бы душ принять. Не хочешь со мной? Губы девушки тут же растянулись в игривой улыбке, и она напрочь забыла о поиске трусиков. Через полчаса я выходил из общежития освежившимся и довольным. Жаль все-таки, что чаю не выпил, потому что до заветного свидания еще 2 часа, а я уже заметно проголодался. Может, перенести на пару дней? Нет уж, лед только-только дал трещину, сейчас сдавать в напоре нельзя. Все же ходить голодным не дело, так что направился в ближайшее кафе, заказал себе черный кофе без молока и уселся в дальнем конце зала неторопливо потягивать напиток. Арей запрыгнул в кресло напротив и неодобрительно сверлил меня взглядом. Не понравилось, что ему пришлось 2 часа проторчать на улице, ожидая меня. «Ладно, ладно, я тебя угощу, идет?» Я вздохнул, вышел из-за стола и заказал на кассе куриных крылышек, которые вручил своему боевому товарищу. Он заслужил на самом деле. Окружающие на нас косились, но никто в итоге не попросил вывести зверя на улицу или что-то в таком духе. Да и как тут отважишься подойти, когда Рэй прямо на глазах изменил голову и заглотил еду одним укусом? Тем, кто такое прежде не видел, обычно это кажется жутким. «Доволен, ур-р-р-р», проурчал Рэй в ответ, но внезапно напрягся и повернул голову. В кафе появился новый посетитель, правда, видели его только мы. Мужчина с длинными волосами, в костюме, чем-то напоминающий мой, разве что светлее, неторопливо подошел к нашему столику и поинтересовался. «Я могу присесть?» Я жестом пригласил его сесть напротив. «Арю, само собой, пришлось подвинуться. Давно не виделись, Адриан?» «Да, Ферс, давненько», — кивнул я. «Зачем пожаловал? Только не говори, что тебя прислал совет». Он виновато развел руками, демонстрируя этим, что я угодил в самую точку. «Совет хочет, чтобы ты вернулся в Радон. Королева ночи собирается кое-что тебе предложить. Что бы ни хотела предложить мне эта сука, мне не интересно. Не стоит о ней так говорить», — мужчина покачал головой и нахмурился. «Ферасу никогда не нравилось, когда оскорбляют его госпожу, но мне по большому счету плевать. Или что?» Злорадно ухмыльнулся я, но увидев, что в спор он вступать не хочет, решил говорить прямо. «Слушай, передай королеве и совету, что мне нет до них никакого дела. Я просто хочу вернуться домой. В таком случае отдай нам контракт, и я уйду. Как там говорится в этом мире, ты держишь совет за яйца, а это им очень не нравится. Не вижу ни единой причины отдавать его. Королеве нужно было раньше думать, прежде чем соглашаться на сделку. Никто не думал, что ты выживешь, а я выжил. Выжил и сделал то, на что не способен ни ты, ни другие слуги совета. Передай им, что это мой контракт, и что если они продолжат усердствовать, как сегодня с порталом, то я использую его против них. Посмотрим, как навернется все ваше мироустройство. Ты этого не сделаешь», — сказал Ферс с непроницаемым лицом. А я улыбнулся, поднялся с места и, смотря на него сверху вниз, похлопал по плечу. «Не стоит проверять меня на слабо, итог тебе не понравится. Раньше ты был мне другом, Ферс, и лишь по этой причине я с тобой так вежлив. Если явишься ко мне снова как слуга королевы ночи, то я тебя размажу, и плевать, что скажет на это сокрушитель тверди. Я уже не тот, что раньше», — все тем же спокойным тоном произнес мужчина. Но я увидел промелькнувший в его глазах страх. «Я тоже, старый друг, я тоже. Идем, Арай». Когда я подошел к двери на улицу, столик, за которым я сидел, уже был пуст. «Ферс ушел, и для всех будет лучше, если мы больше никогда не встретимся. Когда-то мы были друзьями и сражались плечом к плечу, а потом... потом случилось то, что случилось. Наши пути разошлись. ТЦ. Вот же, все настроение испортили, а ведь день прошел довольно неплохо. Я успел размяться, заняться сексом, и на вечер были занимательные планы, а тут он со своими смешными ультиматумами. Ни хрена они сделать не могут, у совета в этой части вселенной нет власти, чтобы они там себе не придумали. Могли бы меня прикончить, уже бы сделали. И все же надо быть настороже, уверен, что это не последняя пакость с их стороны. От мысли отвлекла вибрация телефона в кармане. Звонок с неизвестного номера. «Слушаю», — произнес я. «Андрей Котов?» — спросил незнакомец. «Он самый. С кем имею честь?» «Это не важно. Важно, что ты влез в то, что тебя не касается, и перешел дорогу серьезным людям». «О, правда?» — я изобразил удивление. «В таком случае прошу прощения. Мне очень не хотелось бы мешать серьезным людям заниматься серьезными делами». «Думаешь, это смешно?» Моего сарказма собеседник не оценил. «Очень жаль, я старался. Может, мне прямо сейчас прикончить твоего друга?» «Друга?» — не понял я. «Ну, скажи что-нибудь». «Господин Адриан, я...» — послышался голос Олега. «А я-то все думал, куда он делся после того, как я пошел в портал. Вроде собирался заскочить к себе за вещами и вернуться за мной». «Хватит», — бросил незнакомец, и послышался удар. «Короче, твой друг у нас. Хочешь его спасти? Приходи после заката. Место я тебе сейчас скину. Не придешь, и я прострелю ему голову». Я даже и не знал, что на это ответить. «Стреляй, как-то грубо, что ли. Они-то не знают, что Олег бессмертный. Если они просто его пристрелят, то ничего страшного. А вот если после этого закопают, замуруют в бетон или привяжут к ногам груз и скинут в реку, как я его потом доставать буду?» Собеседник по-своему принял мое молчание и повесил трубку. «Ох, вот же хлопоты», — вздохнул я. «Интересно, если я перезвоню и попробую перенести на завтрашний день, они согласятся?» «Ладно, своих я не бросаю, даже если они бессмертные». Пришлось звонить другому человеку. «Только попробуй сказать, что передумал», — послышался недовольный голос ледяной королевы, но я на это не обиделся. Уже понял, что у нее такой образ недотроги. «Не передумал, но придется перенести». «Ну ты наглец», — буркнула Надежда, и на фоне что-то посыпалось. Девушка выругалась, причем совсем не по-дамски, и принялась чем-то шуршать на фоне. «Перенесем на пару дней», — предложил я. «Тут дело срочное, моего слугу похитили». «Стой, в смысле похитили?» Все шумы на фоне разом прекратились. «В прямом. Он пропал, позвонили неизвестные и грозятся его убить. Если я не приду, куда они скажут?» «Так, я поняла», — из голоса девушки разом исчезло раздражение, сменившись сосредоточенностью. «Слушай, дай мне минут 10, я позвоню своим и мы». «Нет-нет», — остановил я ее, — «не нужно, я сам со всем разберусь». «Нет уж, если это не шутка, то тебя там прикончить могут». «Они могут попытаться», — парировал я, — «но сомневаюсь, что у них что-нибудь получится». «Ладно, тогда я с тобой, одна». «Вот еще», — покачал я головой, — «это не обсуждается. Я сотрудник полиции и не могу просто так проигнорировать сообщение о чьем-то похищении. И вообще, раз позвал на свидание, то имей стойкость не сбегать с него». «Погоди, кажется, я понял, к чему она ведет. Ты хочешь пойти со мной на криминальные разборки как на свидание?» «Почему нет? Бывало и хуже», — как-то даже слишком просто ответила Надя. «Это что же за свидания у нее были, раз она так легко разменивает их на потенциальную перестрелку? Ты сейчас где? Я тебя подберу. Обещаю, что буду одна, но имей в виду, если там станет совсем жарко, то вызову подкрепление». «Хорошо, будь по-твоему», — сдался я. «В конце концов, вряд ли там что-то действительно серьезное. Это не тысячеликий совет, а просто местные бандиты. Если быстро с ними разберемся, то может еще успею отвезти Надежду в ресторан сегодня. Сейчас вышлю место». Девушка подъехала менее чем через полчаса, и мне сразу стало ясно, что к предстоящему свиданию она подошла основательно. Накрасилась, сделала прическу, скорее всего и платье подготовила, но в таком наряде от пуль не побегаешь, так что ей пришлось ограничиться обычной рабочей одеждой. Прямо сейчас на ней была черная кожаная куртка, белая блузка и обтягивающие джинсы. «Что?» – спросила она, заметив, что я странно на нее посмотрел, когда садился в машину. «Ты очень красивая». «Спасибо», – смутилась Надежда и нажала на педаль газа. «Машина у нее была хороша, я еще в прошлый раз это отметил, но тогда мне еще не довелось поездить на «Ласточке» Олега. Теперь я понимаю, что у Надежды машина была мощной, спортивной дорогой. Откуда у простой сотрудницы полиции такая машина?» – поинтересовался я. «От отца досталось», – ответила девушка, набирая скорость. «А она, оказывается, та еще гонщица. Стоило нам выехать из оживленных улиц, как дорожные правила для нее словно перестали существовать. Отца, значит, и кто он, кем он был?» – поправила девушка. «И я знаю, говорила, что это свидание, но давай пока отложим этот разговор». «Как хочешь», – легко согласился я, раз она не горит желанием обсуждать семью. Учитывая это был, можно легко понять, что отец либо погиб, либо по каким-то другим причинам для дочери больше не существует. В любом случае, вот так сразу лезть в чужое прошлое невежливо. «Ты лучше расскажи, что за зверь такой у меня на заднем сидении? Твой фамильяр, или родовой зверь, можно сказать и так, его зовут Рай, можешь погладить потом, правда если он сам захочет. Но если не захочет, то лучше не пытайся, он боевой морф». «Погоди, морф, он может менять форму?» — изумилась девушка. «Да, а Рай, покажи что-нибудь». Ну а Рай показал, превратившись в мою точную копию, правда с мертвым взглядом. «Это один из способов определить морфа. Если он превращается в человека, то его глаза белесые, как у мертвеца. В звероформе это не так заметно, а вот в человеческой видно сразу». «Ничего себе!» «А он говорит?» «Нет, у него нет наших речевых центров, даже в виде человека он говорить не может». «Уррррррр!» Арай уркнул в ответ и вернулся к своему обычному виду. «Но все понимает. Он не глупее нас с тобой, хотя его взгляды на мир порой отличаются, все-таки он не человек. Получается, что ты питовод, дрессировщик, умеешь подчинять своей воле зверей искажения? Ах, если бы! Я просто спас его однажды, и с тех пор он мой верный спутник. То есть ты его не контролируешь, как и ты не контролируешь свою кошку?» — пожал я плечами. «С чего ты решил, что у меня есть кошка?» — напряглась Надя. Я на это чуть наклонился, протянул руку и нежно коснулся ее пышной груди, заставив девушку вздрогнуть. Не лапал, только легонько провел пальцами по блузке, цепляя несколько темных волосков. «На тебе куча шерсти», — улыбнулся я, показав девушке улику. Надежда покраснела от такого внезапного и очень интимного жеста с моей стороны. ТЦ. Я-то думала, что избавилась от нее, цокнула она языком, оглядывая себя. От кошки, от шерсти. Прикрикнула девушка, но не смогла сдержать улыбку, хотя отчаянно пыталась. Лишний раз убеждаюсь, что внешняя суровость – это просто маска, к которой она привыкла на работе. И мне очень интересно, кто скрывается под этой маской. Вновь завибрировал телефон, только на этот раз всего лишь сообщение. Андрей, смотри, что мне Ната прислала. Следующим сообщением шла ссылка. Ткнул в нее пальцем, и передо мной открылся видеопроигрыватель, транслирующий меня. К такому я был слегка не готов. То был короткий ролик на 2 минуты, где я под бодрую и пафосную музыку раскидывал ящеролюдов. Причем ролик явно обработали, потому что местами включалось замедление, а местами играли с увеличением картинки. Позиций для съемки было по меньшей мере 3. 2 совсем близко, 1 далеко. Кто снимал, догадаться нетрудно. И особое место в ролике на контрасте с моим эпичным появлением и сражением занимал трусливый побег Ивана Лихаимского, который визгливо кричал, что не может тут умереть. Выходила эдакая короткая история о том, как группа охотников попала в засаду монстров. Их лидер бросил команду, но появился бравый герой, который всех спас. «Что это?» – написал я в ответ. «Ролик для Мировидя. Его сделали Наташа и Марина. Ух, представляю, как там этот Лихаимский бесится. Это же позор на всю империю. Удалите его и никому не показывайте». «В смысле, удалить? Он уже в сети. Причем завирусился, его девчонки всего час назад выложили, а он уже 2 миллиона просмотров собрал. Представляешь, ты звезда». «Ох», вздохнул я. «Что-то не так?» – спросила Надя. «Как сказать, вот ты как полицейский, скорее всего, часто имела дело с кланами и дворянскими родами, разумеется. Причем чем выше род в императорской иерархии, тем большей занозой в заднице он становится. У них свои службы безопасности, свои законы и порядки. Например, я не могу просто так арестовать человека из какого-нибудь клана, а если сделаю такое, с меня начальство 3 шкуры спустит. А если этот человек совершает преступление, если это не самозащита, и я оповещена о том, что передо мной официальный представитель дворянства, то я бессильна. Все, что могу, это позвонить начальству и сообщить о происшествии, а те уже будут доводить до сведения руководства клана или рода. То есть если на твоих глазах будут кого-то убивать, то ты ничего не сделаешь. Я говорю, что если на моих глазах будут кого-то убивать, и у нападавшего будет родовой герб, то я не имею права вмешиваться. Не иметь права и не вмешиваться – это все-таки немного разные вещи, согласен, к чему вообще этот вопрос? Да так, тут кое-что случилось. Слышала о роде Лихаимских? Да, крупный род по меркам нашего захолустья. Владеют новостной компанией и еще чем-то по мелочи, я особо не вдавалась. Если вдруг кто-то опозорит наследника рода, покажет, что он трус, бросивший товарищей на произвол судьбы, в качестве демонстрации я мотнул ролик на то место, где Иван нас бросил. Как отреагирует его род? Девушка при виде ролика нахмурилась, я бы даже сказал, помрачнела. Очень плохо отреагирует. Они, как истинные дворяне, болезненно реагируют на любое пятно на их репутации. А это, пятно. Вот и я так подумал. Этот ролик в сети? Да, уже 2 миллиона просмотров. О, Свет, это плохо. Знаешь, кто снимал? Да, тогда передай им, пусть залягут на дно. Поедут туда, где их не будут искать. Служба безопасности рода, скорее всего, уже в курсе. Если они не поторопятся, то их схватит. Если они окажутся на родовой территории, им конец. Я кивнул и принялся печатать. Ангелина, слушай сюда. Лихаимский так просто этого не оставит. За твоими подругами уже, скорее всего, идут безопасники рода. Я скину адрес, езжайте туда. Если двери будут заперты, перебирайтесь через забор, вас там никто не тронет. Отправлю их в свой дом, родовой, наверное, пожал я плечами. В любом случае, Эйна, рядом с Раем материализовалась молчаливая теневая убийца. Это было так неожиданно для Нади, что она чуть не съехала с дороги. Это еще кто? Эйна, мой телохранитель, не обращай внимания, бросил я и повернулся к воплощенной. Направляйся домой, туда должны прийти несколько девушек, их нужно защитить, если явится кто-то посторонний. Она молча кивнула и растворилась во тьме. «Слушай, Котов, я чего-то о тебе не знаю, телохранитель, странный Пет, ты точно простолюдин Эфранга, а не скрытый бастард-наследник самого императора? Кто знает, пожал я плечами и игриво улыбнулся. Может, однажды ты узнаешь, кто я такой. Глава 10. Дальше мы пешком, заявила Надежда, останавливая машину. Почему? Потому что твоя цель в Рыбинском районе, а там я свою малышку не оставлю. Девушка думала, что эти слова мне все объяснят, но быстро поняла, что нет. Пришлось пояснять. Ты не в курсе про Рыбинский район? Нет. Ну да, ты же не местный. Рыбинский район – это фактически государство в государстве. Территория рода Золотаревых. Лет 50 назад глава рода выполнил одно задание императора, казавшееся невозможным. За это ему пожаловали титул великого князя и уделы земли с абсолютной властью. И Рыбинский район – это один из этих самых уделов, один из шести, да. Государь был щедр, слово сдержал, но не захотел создавать у себя под боком клановую территорию, которая не подчинялась бы даже ему, так что раскидал эти земли по всей стране, по большей части у границ. В столице у Золотаревых удел совсем небольшой, а вот в других землях побольше. И Рыбинский район – один из них. Прошлые патриархи рода с умом использовали это, но вот нынешний великий князь, Ярослав Золотарев, оказался более ушлым, что ли. Он создал территорию, где разрешено все, никаких законов, никаких правил, кроме его собственных. Туда стягиваются наркоманы за новой дозой, убийцы, скрывающиеся от властей, и прочие личности, которые ищут запрещенных удовольствий. Последняя Надежда говорила с нескрываемым омерзением. Поразительно, что император такое допускает. Император держит свое слово, серьезно сказала девушка. Их земля, их правила, и пока они держат этот гнойник под контролем, и он не изливается на улицы города, всех все устраивает. Ярослав Золотарев получает доход с продажи незаконного из-за укрывательства преступников, но сам не при делах. Дворяне тоже используют эти земли в своих целях. По правде говоря, в этом даже есть своеобразный плюс. Сюда стягиваются отбросы общества, и в других частях города преступлений становится меньше. Понятно, кивнул я, разглядывая очертания района вдали. Выглядел он действительно не так, как другие. Во-первых, он обнесен массивной стеной метров 5 в высоту, благодаря чему на ту сторону перебраться нелегко. Во-вторых, огни. Даже издали прекрасно видно множество разнообразных вывесок и разноцветных фонарей. Создается ощущение какого-то карнавала или праздника за стенами. Слушай, ты правда хочешь туда отправиться? Мы очень рискуем. Если там меня узнают, мне конец. Полицейских там можно убивать прямо на улице, и никто на помощь не придет. Даже если я вызову своих, все, что они смогут сделать, это выставить оцепление перед въездом, а это не понравится дворянству, которое имеет процент от местных сделок. Стоит нам туда зайти, и мы сами по себе. Можешь остаться, предложил я. Я тебя с собой не тяну. Надежда скрестила руки на груди, недовольно поджала губы и прищурила глаза. Ты правда пойдешь один? Раз мой друг там, то да. Тебя там убьют. Они попробуют, согласился я. А вот получится ли у них, это вопрос спорный. Проклятие. Я просто из ума выжила. Девушка выругалась и сняла с пояса значок полицейского, после чего бросила его на сиденье. У тебя оружие при себе есть? Надя передвинула кобуру поближе к животу, чтобы пистолет чуть выглядывал из-под кожаной куртки. Арай, мое оружие. Серьезно? Девушка укорила меня взглядом и покачала головой. Если начнется заварушка, слушайся меня. Если я решу, что твоего друга не спасти, мы уходим, ясно. Я ответил ей улыбкой, на что она вновь выругалась. Ох, лучшее гребаное свидание в моей жизни, выдала она, направившись к мерцающему логову преступников. Въезд в район выглядел серьезно. Огневые точки, автоматические турели, матерого вида вояки, большая часть из которых одаренные. Но на нашу парочку они не обратили никакого внимания, стоило миновать этот суровый блокпост и выйти на центральную улицу, как мы окунулись в первородный хаос. Проходил настоящий карнавал с музыкой, танцами и обнаженными женщинами. А стоит свернуть в переулок, тут же столкнешься с различными неприятными людьми. В одном переулке может оказаться притон, в другом – бордель, в третьем ждет жертву маньяк, который легко сам может стать жертвой. По статистике, в Рыбинском районе каждый день умирает, по крайней мере, 10 человек, рассказывала мне Надя по дороге. Она была на взводе, держала руку рядом с рукоятью пистолета и то и дело высматривала в толпе потенциальные угрозы. Я же не так переживал. Если бы кто-то вознамерился меня убить, я или Арета, скорее всего, почувствовали бы. Направленную на тебя жажду крови сложно не заметить с моим уровнем силы. Пока что я не замечал ничего такого, разве что некоторые мужчины уж очень вожделели мою спутницу, но не похоже, что собирались переходить от фантазии к действию. Гардероб у окружающих был под стать месту, хаотичным. Казалось, я только немного привык к моде этого времени, как понял, что привыкать нужно еще ко многому. Мне это место не нравилось, и дело не в обитателях, а скорее в атмосфере. Музыка, что долбит в уши, яркие огни повсюду, всего здесь было много. Я привык к монотонности, к чему-то более спокойному, и Арей разделял мой взгляд на вещи. Он тоже прижимал уши и шипел на людей, которые словно специально пытались отдавить ему лапы. Один придурок решил пнуть его и горько за это поплатился. Зверь превратил свою плоть в металл, прибавил в весе и добавил шипов. Вот и вышло, что незнакомец пнул тяжелую стальную статую с шипами. Его крик утонул в музыке, и похоже, никому не было дела до страдания идиота. Но хаос тут царил только на первый взгляд. Если внимательно посмотреть по сторонам, то становится очевидно, что хаос этот управляемый. Да, тут хватает мест, где может твориться что угодно, но есть и те, где царит порядок. Тут есть магазины, бары, ночлежки, и у каждого из них есть хозяин, который обеспечивает порядок при помощи автоматических турелей и вооруженной охраны. Помимо этого хватало надзирателей из местной власти, сильных одаренных, которые контролировали округу и следили, чтобы местный хаос оставался управляемым, чтобы никто не пытался устроить бунт и штурмом взять какой-нибудь магазинчик. Они были незаметны, но у меня глаз наметан, и они, вне всякого сомнения, приметили нас с Надей. Я чувствовал их взгляды на себе, но пока без враждебности. Любопытное место, неприятное, мерзкое, но тем не менее любопытное. «Куда нам нужно?» – спросила у меня Надя. «В Римарен, что бы это ни значило, я знаю, где это!» – крикнула она и повела за собой. «Знаешь, удивился я, ты тут бывала?» Но Надя проигнорировала вопрос, уводя меня дальше через толпу. Мы попытались обойти зону танцпола в центре одной из немногих площадей, но тут меня перехватила какая-то расфуфыренная девица. «Смотри, это он, тот крутой охотник из видосика. Сфотаемся». И прежде, чем я успел ответить, дамочка пристроилась рядом со мной и попыталась сфотографировать нас на вытянутой руке. «Паси и ипки. Слушай, а может я тебе?» Кулак Нади врезался ей в нос, опрокидывая девушку на пол. «Суучка, ты чего творишь, ох, мой нос, ты его сломала. Идем». Надя взяла меня за руку и повела за собой. «Ты чего это?» Я удивился такой прямолинейности. «Да эта шмара попыталась затащить тебя в переулок, что подсосать, а там бы вас ждали ее дружки. В лучшем случае ограбили бы, в худшем все закончилось бы плохо. Старый развод, знаю, даже не представляешь, сколько я таких историй слышал от сослуживцев. Проще сразу ей что-нибудь сломать, чем пытаться отвязаться. В таком случае спасибо за спасение», усмехнулся я такой заботе. Хотя что-то мне подсказывает, что Надя била от души, а не просто за дело. Наконец мы миновали основное скопление народа и были вынуждены уйти с центральной дороги. Теперь нас может ждать что угодно. Если бы мы были свои, принадлежали к какой-нибудь местной банде, или нас покрывал кто-нибудь из авторитетов Рыбинского района, то никто не посмел бы нас тронуть, но мы чужаки, так что без приключений дойти до нужного места вряд ли выйдет. Так и случилось. Перед нами выросли два рослых крупных мужика, у одного в руках строительная кувалда, а у второго – бита. Третий появился позади, а вместе с ним девчонка с окровавленным лицом. «Это они, та сука мне нос сломала». «Ничего, ща мы ей тоже чё-нибудь сломаем, вы-вы-вы, это вряд ли». Парни одаренные, причем все три, но на уровне ФЕ рангов, чуть сильнее обычных людей, может есть одна-две низкоранговые способности. «Вам бы лучше свалить по-хорошему», сказала им моя спутница, демонстративно положив руку на пистолет на поясе. «Смотри-ка, у Чиксы пушка», и уже возомнила себя крутой. «Да, у Чиксы пушка, и если не свалите, она проделает в вас парочку дыр», рыкнула в ответ Надя, достав пистолет. Придурки при этом даже не шелохнулись. Нападать не спешили, но и страха в них не чувствовалось. Я успел среагировать. Сверху, прямо ей на голову, падал кирпич. Девушка не создала щит, видимо, решив раньше времени не демонстрировать свой козырь, но это чуть ее не погубило. Мне хватило реакции, чтобы перехватить его в воздухе и метнуть мужчине сбитой в лицо. Раздался смачный хруст. Мужчина тут же рухнул на землю с пробитой головой, а Надя рефлекторно выстрелила, пустив 3 пули в грудь второму. Ее патроны были заряжены стихией воздуха, что заметно усиливало пробивную силу, так что пробили они грудь насквозь. Третий, что стоял позади, вскинул короткий дробовик и выстрелил в Надю. Я скакнул в бок, заслоняя девушку, и дробь болезненно ударила меня в грудь. Во мне все еще контракт с ускорением, так что активировал его и в мгновение ока переместился вперед. А, только и успел выдать мужчина, прежде чем я вырвал оружие из его рук, а затем согнул его, набросив на шею мужчине как удавку. Тот вытаращил глаза, захрипел, хватаясь руками за оружие, но ему просто не хватило сил разогнуть металл. Женщина, увидев такую молниеносную битву, закричала и бросилась бежать. «Ары!» — приказал я, и зверь помчался за ней. В прыжке он превратил свою голову в копье и пробил девушку насквозь. «Ох ты ж!» — изумилась Надя при виде этого зрелища, но опомнилась и повернулась ко мне. «Ты в порядке?» — я расстегнул рубашку. На коже лишь едва заметные следы от дроби. «Да, ерунда. Ничего себе!» Она протянула руку и потрогала мою грудь, затем проверила костюм, убедившись, что в нем нет бронежилета. «Ты из чего вообще сделан? Из металла?» «Нет, из плоти и крови», — улыбнулся я. «Просто могу делать себя крепче, когда нужно». «Питовод, силач, бегун», — перечислила она способности, которые видела в моем исполнении. «На что еще ты способен?» «На многое. Вот поэтому тебе лучше вернуться, я справлюсь». «Вот уж нет», — Надя отступила, а я стал застегивать рубашку. Мог бы приказать божественной ткани просто застегнуться самой, но это вызовет у девушки еще больше вопросов. Слишком много открытий для нее за один вечер. «Стой, если у тебя как минимум способности силача и бегуна, то почему Эфранг? Ты же раз ими владеешь, а может и Д. Давай отложим разбор моих способностей на потом», — предложил я. «У меня на самом деле встречный вопрос. Почему щит не использовала? А, просто у него перезарядка долгая. Если активирую, то он 5 минут вокруг меня будет висеть, а затем полчаса его призвать не смогу. Учитывая, что мы не дошли до места, решила не тратить раньше времени». «Понятно. Ты точно в порядке?» «Словить стихийную дробь в грудь. Там стихии-то почти не было», — слукавил я. «На самом деле стихия-то была, причем земли, которая увеличивает урон. Костюм погасил большую часть стихийного урона, но не весь. Ну что, идем дальше?» «Да, пока дружки убитых не подтянулись». Глава 11. Дальнейший путь прошел без приключений. Пару раз к нам пытались пристать, но лезть в драку сразу пропадало желание, стоило завидеть здоровенного не то тигра, не то медведя. Ары не любит превращаться в кого-то больше собаки, но тут я попросил его прибавить в габаритах, чтобы местные побоялись связываться. Теперь рядом со мной шел огромный зверь и угрожающе порыкивал на прохожих. При виде такого чудовища многие теряли боевой дух и спешно скрывались в переулках. «Надо было сразу так сделать», — довольно сказала Надя, потрепав зверя за ухом. Тот в ответ ласково уркнул и ткнул девушку головой в живот. И вот мы вышли к трехэтажному и довольно чистому и целому зданию с неоновой вывеской «Ремарен». На первый взгляд не то бар, не то ресторан, причем не из простых. Перед входом я вновь приметил автоматические турели, и не как у лавочников, а посерьезнее калибром, и они сразу взяли нас на мушку. Теперь понятно, почему вокруг этого места никого не видно, не хотят оказываться в зоне поражения орудий. «Уменьшись», — попросил я Арея, и он тут же вернул себе исходный размер. Мы прошли к главному входу и по ту сторону дверей столкнулись с охраной. Причем сразу видно, что охрана крутая, с ранги как минимум, в полном обмундировании и с оружием в руках. Причем их броня явно сделана на заказ, потому что хорошо вписывается в интерьер ресторана. А это был именно ресторан, причем дорогой. Оказавшись внутри, я вначале не поверил своим глазам, уж слишком внутреннее убранство контрастировало с творящимся на улицах. «Приглашение», — остановил нас охранник. Второй держал ладонь на рукояти пистолета-пулемета, готовый в любой момент вскинуть оружие. Турели внутри тоже имелись, но калибром поменьше. Очень напоминали те, что видел в обычных лавках. «Нас сюда позвали для дела», — сказал я. «Никто не говорил, что нужны какие-то приглашения». «Имя?» — спросил охранник и активировал браслет с голографическим экраном. «Интересно, у меня такой игрушки нет. Видимо, я недооцениваю уровень местных технологий». «Андрей Котов», — представился я. Охранник перевел взгляд на девушку, и я добавил: «Она со мной». Охранник вновь прошелся по списку и отошел в сторону. «Вип-столик, оружие придется оставить здесь». Как и зверя, охранник указал на коробку, куда можно положить пистолет. Девушка нахмурилась, не решаясь отдать единственное средство самозащиты. Я, кстати, так и не спросил, есть ли у нее какие боевые таланты. Жаль. Не волнуйся, он нам не понадобится, сказал я Наде, и она, видимо вспомнив, что я сегодня продемонстрировал, сняла с пояса табельное оружие. Я за ним вернусь, только попробуйте потерять. Оно будет вас ждать, и бровью не повел охранник, после чего перевел взгляд снова на меня. Я без оружия, и специально показал, что при мне ничего нет. Второй охранник поднял руку, я ощутил некоторое воздействие, которое тут же пропало. Магнетизм, проверял металл на мне, чисто. Хорошо, проходите. Арай, жди тут, я дал приказ зверю вслух, а затем добавил уже мысленно. Если что, принесешь оружие Наде. Уррррр. Мы со спутницей вышли в главный зал ресторана, и я убедился, что это действительно другой мир. Женщины в дорогих платьях, мужчины в костюмах, как я. Мы словно оказались на сборище элитного общества. Что все эти люди тут забыли? Спросил я у девушки шепотом. По-разному. Некоторые пришли открыто обсудить то, что в других местах не обсудишь. Иные, чтобы заключить теневые сделки или заказать неугодных. У каждого из них свои причины быть тут, а кто-то просто в бегах и не хочет отказываться от роскоши. Просто чтобы ты понимал, хороших людей здесь нет. Это самая гниль империи. На словах Надя чуть было не сплюнула на пол от злости. Понял, кивнул ей. Вопрос, где VIP-столик? За мной. Мы миновали главный зал и вышли к одной из секций в конце зала, отделенной полупрозрачными занавесками. Выглядела она как небольшая комнатушка с большим полукруглым диваном посередине и столом перед ним. Там я сразу заметил Олега. Он сидел с краю напряженный, весь сжавшись, словно готовый получить удар в любой момент. Во главе стола же сидел крупный немолодой мужчина с седыми волосами и косым шрамом от верхней губы до левого виска. Выглядел он сурово, как военный, прошедший через множество битв, но облаченный в элегантный белый костюм с красной бутоньеркой. За спиной возвышалось три охранника не менее сурового вида, а по обе стороны от главного сидели две полуголые девушки с выдающимися формами. Одного из охранников я приметил сразу из-за уровня силы, он определенно мог доставить проблемы, скорее всего ранг или около того. Суровая тут охрана, ничего не скажешь. Олег при виде меня облегченно выдохнул, а местный VIP наконец перестал разделывать стейк и поднял на нас глаза. По мне он мазнул безразличным взглядом, а вот на моей спутнице задержал внимание. «Надя, ох, как неожиданно тебя видеть», — улыбнулся мужчина. Я вскинул бровь, перевел взгляд на девушку. В отличие от VIP-а, она не рада этой встрече. Ее лицо стало непроницаемым, взгляд колючим, а руки скрестились на груди. «Как ты выросла?» — продолжал VIP. «Эх, видел бы твой отец, в какую красавицу ты превратилась». Девушка на это лишь сильнее поджала губы, словно ей хотелось высказать парочку ласковых слов о собеседнике, но она всеми силами сдерживалась. «Вы, получается, знакомы?» — уточнил я. «Знакомы? Да мы почти семья», — рассмеялся мужчина и жестом пригласил нас сесть за его стол. «А ты, стало быть, тот самый Котов? Тот самый, неужели я уже стал знаменит?» Мужчина усмехнулся, обнажил запястье с браслетом с голографическим экраном и продемонстрировал нам отрывок из того самого ролика, что я видел в дороге. «Я под впечатлением. А ты что скажешь, Вить?» — спросил он у охранника в полностью черном костюме. «Ничего особенного», — равнодушно отозвался тот, как бы невзначай пожав плечами. «Эх, ладно, ты знаешь, кто я такой, не имею ни малейшего представления», — развел я руками, присаживаясь за стол. Надя явно не желала становиться частью этих посиделок, но видя, что я сел, пришлось и ей. «Евгений Борисович Долгопрудный, глава рода Долгопрудных собственной персоной». «Долгопрудный», — задумался я, — «знакомая фамилия. Ты правда не знал, к кому идешь навстречу? Я недавно в городе». «Вот именно», — рассмеялся Евгений Борисович и ударил кулаком по столу, довольно сильно. Две девицы, что сидели рядом с ним, невольно вздрогнули, а вместе с ними колыхнулись и их достоинства. Занимательное зрелище, которым можно любоваться бесконечно. «Ты недавно в городе, но уже успел отдавить несколько мозолей, в том числе мне. Знаешь, что обычно я делаю с теми, кто переходит мне дорогу? Откуда мне знать?» – изображал я невинность. «Их не находит. Вообще, есть у меня один одаренный с очень любопытной способностью. Он превращает воду в кислоту, причем крайне ядреную. Если мне нужно избавиться от тела, я звоню ему, и он превращает труп в кисель. Видимо, мужчина пытался меня этим напугать, но получалось так себе. Приходилось сдерживать себя, чтобы не ухмыльнуться в ответ. И ты вот так сидишь передо мной, Котов, лишь по двум причинам. Первое, я все никак не могу понять, откуда ты взялся. За один день ты перешел мне дорогу дважды. Первый раз, когда прикончил моих коллекторов, с этими словами Долгопрудный махнул рукой в сторону Олега. Теперь ясно, это его люди пытались закопать моего слугу. Затем разобрался с другими моими людьми, которые искали Лидию Котову. При этом о тебе нет вообще никакой информации. Ты появился из ниоткуда два дня назад, а до этого тебя словно и не существовало вовсе. Как это вообще возможно? Многие говорят, что я беженец из Филерон, усмехаясь, ответил я, но Долгопрудный этого явно не оценил. Навидался я филеронцев, на меня работает парочка, и ты не один из них. Где твое клеймо? Я промолчал, ведь понятия не имел, о каком клейме речь. Их клеймят, вот, про это и говорю, осклабился Евгений Борисович. Никакой ты не филеронец, гребаный призрак, ты наемник, подосланный моими врагами. Неужели Струнин решил, что пора меня сменить? Мы же еще минуту назад пришли к выводу, что я понятия не имел, с кем говорю, напомнил я. И нет, я не наемник, я просто человек, который спустя долгое отсутствие вернулся домой. Значит, бастард, у Дмитрия Котова были другие дети, кроме Романа? Опять молчание. Зачем что-то придумывать, когда твой собеседник сделает тебе легенду сам? Я прав, потребовал он ответа, на что я вновь развел руками. Кто знает, мои уходы от ответов, а главное непонимание, с кем он имеет дело, лишь раздражали и злили Долгопрудного. Аж венка на лбу проступала время от времени. Он не понимает, никто я, никто за мной стоит, а следовательно не может просчитать и последствия моего убийства. Прямо сейчас он пытается выудить из меня хоть что-то, хоть какую-то зацепку относительно того, кто я такой и зачем ему мешаю. Поверите, что это просто совпадение. Решил я сделать вялую попытку обойтись без конфликта. У меня нет желания влезать в криминальные разборки хотя бы потому, что по итогу есть вероятность превратить в пыль весь этот район. У меня заслуженный отдых, и я не желаю сейчас исполнять роль местного служителя порядка. Не после того, как ты привел Надю, покачал он головой. И это вторая причина, почему мы сейчас тут беседуем. Надя мне почти как член семьи. Ее отец был моим лучшим другом, человеком, благодаря которому мы и построили это место. И пусть она не хочет иметь с нами ничего общего и переметнулась на другую сторону, мы все равно считаем ее семьей. Я перевел взгляд на девушку. Теперь мне многое стало понятно. Она дочь какого-то криминального авторитета, причем которого уже какое-то время нет в живых. Может, она вообще считает виновным в смерти отца его лучшего друга? Отсюда и такая неприязнь. Может, и в полицию она пошла, чтобы найти способ добраться до него, и как после такого поверить в совпадение? Закончил Долгопрудный, постукивая толстыми пальцами сардельками, на которых красовались золотые перстни. И перстни непростые, магические, я ощущал исходящий от них поток магии. Действительно, согласился я, поверить в такое сложно, но все это на самом деле одно огромное совпадение. Значит, говорить отказываешься, надеешься, что Надя тебя защитит. Не имею привычки прятаться за женщинами, парировал я. Мне не нужна ничья защита, могу и сам за себя постоять. Ролик, думаю, вы видели. В ответ Долгопрудный расхохотался и вновь постучал по столу кулаком, отчего его женская компания вся сжалась. Видимо, уже бывали прецеденты, когда его злили, и все это плохо кончалось. Знаешь, кто позади меня? Махнул он рукой назад на того самого крутого охранника. Это Виктор Родионов, одаренный Оранга, хотя он давно не проходил проверку. Скорее всего, уже с, я лично видел, как он ломал очень крутых ребят, намного круче тебя. О, ну раз намного круче меня, то мне уже страшно, едва сдерживая улыбку выдал я. Прошу прощения, что оскорбил ваше сиятельство, или как там обращаются к знати, издеваешься? Больше Долгопрудный не смеялся. Немного, ответил я и поднялся из-за стола. Давайте договоримся так, вы отпускаете моего друга, забываете про свои претензии к Котовым, и мы уходим как добрые друзья. Я потерял 4 человек, еще несколько проведут ближайшие недели в больнице, а общий долг твоего друга и Лидии Котовой тянет на 30 миллионов. Хочешь, чтобы я просто простил вам его? Да, кивнул я, поднимаясь с места. Наглец, осклабился Долгопрудный, причем это была злая улыбка. «Знаешь, не потеряя я людей, и шла бы речь о мелкой сумме, я бы правда мог простить. Может, сломал бы тебе что-нибудь. Раз уж ты друг Нади, то мы что-нибудь бы придумали. Отработал бы иначе. Но 30 миллионов, убитые коллекторы, прости, но меня просто не поймут. Сядь обратно». Я не пошевелился, стоял на том же месте со встречной ухмылкой. Я сказал: «Сядь на место». Уже насиделся. «Думаешь, что здесь слишком много людей, чтобы прикончить тебя? Я думаю, что ты меня раздражаешь. Ведь...» — покачал головой Долгопрудный. «Он меня утомил своей непроходимой тупостью. Поучи парня манерам». Телохранитель неторопливо, словно это он тут король, прошел ко мне, положил руку на плечо и сдавил. «Простому человеку такое давление раздробило бы кости. Я же увеличил степень укрепления и ощутил лишь некоторый дискомфорт». Охранник заметил, что нужного эффекта нет, и стал давить сильнее, но все, чего смог добиться, это моей снисходительной улыбки. «В чем дело?» – нахмурился Евгений Борисович. «В насилии нет нужды», – заговорила Надя, тоже поднимаясь из-за стола. «Послушайте, Евгений Борисович, мы...» «Надя, не утруждайся», – я прервал девушку, после чего обратился уже непосредственно к начальнику. «Знаю, что вы проигнорируете, но последний раз предлагаю. Давайте разойдемся миром. Мне очень не хотелось устраивать тут погром. Аранг силен, и его, как какую-нибудь мелкую шпану, не вырубишь, придется использовать что-нибудь из высокоуровневых контрактов. Хотелось бы обойтись без этого, но что делать, если мне не оставляют выбора?» «Нет», — уточнил я. Тогда я отвел руку в сторону, привычным движением хватая материализовавшийся контракт и помещая его в свою грудь. «Что за...» — уставился на меня Евгений Борисович, а я поднял руку и хлопнул по груди его бойца. Легонько, таким ударом обычно привлекают чужое внимание, только вот эффект от него был разрушительным. Воздух громко хлопнул, словно что-то взорвалось, часть зала по правую сторону от меня разнесло на куски. В стене здания появилась огромная дыра метров 15 в ширину, частично уходящая на второй этаж, а Виктор отправился в очень долгий и болезненный полет. Долгопрудный вскочил из-за стола и замер, смотря на меня, затем перевел взгляд на разрушения, которые я вызвал одним единственным ударом. Даже его люди, подняв оружие, не решались выстрелить. До них стало доходить, что единственный, кто способен вот так легко расправиться с ранговым, это С-ранговый. А я понял, что чутко переборщил. Все-таки мне сложно понять местную градацию рангов и перенести ее на известный мне уровень силы. Теперь ясно, что божественный контракт, который я только что использовал, слишком силен, а еще это значит, что у меня могут возникнуть проблемы с сокрушителем тверди. Не любит божества, когда на их территории резвится другой бог. «Бросьте оружие», — приказал я, но бойцы так и стояли, целясь в меня. Лишь чувство самосохранения не давало им выстрелить. Их подсознание шептало, что если они нападут, то умрут. «Бросьте оружие». Я стиснул кулак, и все вокруг задрожало. Казалось, еще немного, и земля просто разверзнется под ними. «Бросьте», — приказал людям Долгопрудный, и лишь после этого они послушались. Пистолеты-пулеметы упали на пол, а сами они отступили, не желая связываться с одаренным такой силы. Я, тем временем, неторопливо подошел к Долгопрудному, положил руку на стол, и тот обратился в пыль вместе со всем содержимым, заставив мужчину ошалело вытаращить глаза и втянуть голову в плечи. «Ты не можешь меня убить, у меня связи. Плевать, кто ты, А-ранг, С-ранг, тебя достанут». «Да что ты?» Я склонил голову на бок и положил руку мужчине на плечо. Его рука должна была рассыпаться в пыль, но вместо этого фиолетовым огнем вспыхнул один из перстней. «Магическая защита, вот оно что. Стоило прогореть первому, вспыхнул второй. Стой, давай договоримся. Я прощаю тебя, можешь валить со своим другом». Панически завизжал мужчина, и я его понимал. Скорее всего, по моей коже уже расходятся золотистые трещинки, а глаза пылают золотым огнем. Божественная сила она такая, но для меня ее долгое использование чревато, так что надо заканчивать. «Этот поезд уже ушел», — покачал я головой. «Надя, что мне с ним сделать?» Девушка на миг опешила, а затем достала телефон и включила запись. «Пусть сознается. Пусть сознается во всем». Третье кольцо вспыхнуло. Защите пришел конец, и я решил не распылять мужчину. Убрал руку с плеча и схватил его за голову, забравшись ему в мозги. Долгопрудный закричал, Из носа потекла темная кровь, и он начал говорить. «Это все я. Я заказал убийство Виталия Наумова. Я». Он выдал еще десяток признаний о людях, которых я не знал. Просто заставил его рассказать наиболее ценные и опасные для него секреты. С помощью божественной силы я словно повернул в его голове невидимый краник, выпускающий наружу то, что он скрывал больше всего. Но мои силы понемногу выходят из-под контроля, так что пора остановиться. Стоило отпустить Долгопрудного, как он рухнул на колени, тяжело дыша и чуть ли не плача. «Сволочь, он тебе доверял». Набросилась на него Надя, стоило ей отключить запись. Она врезала ему кулаком в лицо, а затем еще и еще. В ней было столько ярости и боли, что она била его, пока рожа Долгопрудного не превратилась в месиво. «Сука, легче?» – спросил я. «Да». Я перевел взгляд на охранников. «Тоже хотите подраться?» Те завертели головами. «Умное решение. Нам нужно вытащить его за пределы района», – зло процедила девушка. «Там я смогу его арестовать. Может, проще убить?» «Нет, после такого признания он заслуживает худшего. Он и так не жилец после этого признания. Он же сказал, что воровал деньги Струнина, а он этого так не оставит. Вопрос в том, как он проведет эти последние дни». С этими словами девушка злорадно ухмыльнулась. «Видимо, Долгопрудного ждут веселые деньки в тюрьме. Плохо, что местные уже подняли тревогу, нам придется пробиваться с боем. Око императора, их же там целая армия». Я прикинул расстояние, количество людей и решил, что не хочу устраивать бойню. В моей жизни их было слишком много. «Арай!» — крикнул я, и зверь уже был тут как тут. «Ой, спасибо, ты такой умный!» — похвалила его Надя, увидев в его пасти свое оружие. «Олег, ты понесешь его». «А?» Олег уставился на Долгопрудного, который побольше самого Олега будет, после чего стал пытаться взвалить на себя тело. Получалось не очень, но я и не рассчитывал, что получится хорошо. Я сложил ладони вместе, а затем использовал смещение. В следующий миг все мы оказались за пределами Рыбинского района, рядом с машиной девушки. «Свет!» — воскликнула она. «Как ты? Да кто ты такой?» В очередной раз не получив ответа, больше она не спрашивала. Вместо этого она стала вызванивать своих товарищей, а я вытащил расшалившийся свиток контракта из груди. Все-таки божественные контракты для меня сейчас перебор, душу понемногу выжигают. Полицейские примчались уже через полчаса. Три машины, целый ударный отряд полиции, и все ради того, чтобы задержать Долгопрудного. После того, как едва живого пленника заковали в цепи и посадили в транспорт, Надя еще минут 10 о чем-то разговаривала с начальством. Там звучали и повышенные тона, и ругать, было совершенно непонятно, довольно ли ее руководство таким уловом. Наконец заключенного увезли, а девушка вернулась к нам с Олегом. Подошла ко мне почти вплотную, и ее пальчики, словно невзначай, заигрывающе забегали по моей рубашке и пиджаку. «Ты в порядке?» – спросил я. «Я только что арестовала убийцу своего отца». «Нет, я не в порядке. Завтра буду», а пока она задумалась, а затем потянула меня за пиджак и поцеловала, грубо, страстно, с нескрываемым желанием. «У меня в бардачке наручники и бутылка виски, к тебе или ко мне?» Я на миг задумался, глянул на Олега, припомнил, что в имении котовых сейчас должны быть три девчонки, и решил, что лучше с новой девушкой туда не ехать, к тебе. Надя ухмыльнулась и, виляя бедрами, пошла к машине, а я двинулся за ней. «Стойте, вы куда?» – опешил Олег.